Написанное пером не вырубишь топором? Конечно, никто не вывалил на читателя столько сокровенной психологии, как мы. По-видимому, полное отсутствие цивилизованной приватности жизни и частной собственности привело наше тоталитарное общество к необъявленной приватизации жизни частной, не подлежащей диффамации, разглашению. Это на бумаге мы не пьем, не курим, не врем, не воруем, не что-нибудь еще, а именно то, о чем все сейчас подумали, не раболепствуем, не изменяем, не умираем, и жизнь наша свободна, как птица. Затем, а не по другим причинам, и необходима нам неотступная цензура, тот самый топор, чтобы именно этого секрета, что ничто человеческое нам не чуждо, не дай Бог не разгласить. Вот и удивляемся настороженному к себе отношению, хотя и польщены пресловутой загадочностью русской души. Вот и возмущаемся логикой двойных стандартов. Что ни говори, а ханжество и есть основной руль власти. Поэтому ни одной по-настоящему правдивой русской книги, кроме поэзии, за исключением словаря «Живаго» великорусского языка, писанного датчанином Далем, я не назову. Правдив у нас только весь язык. Прихожу к выводу, что русская литературная речь не заслужила еще тех же степеней свободы, что наш язык, что она по природе своей застенчива и целомудренна, как деревенская барышня XIX века. Почему и все, что касается всех наших естественных отправлений, выделено в специфическую и замечательную, запретную устную речь в форме мата, но он подцензурен. Поэтому и в нашей прекрасной литературе ничего вы не найдете о том, что больше всего всех интересует. Ничего интересного. Интересненькое в подобном контексте уже звучит неприлично, как любая попытка литературной подмены. Приходится повторять, что мат гораздо пристойнее любых попыток приличной замены, что уродливо как раз не его уместное употребление, а патологическое восприятие мата, усматривающий за каждым словом соответствующий зрительный образ. Все эти интимные места, лоно и мужское достоинство, все эти овладеть, проникнуть, познать, куда противоестественнее нашего мата, противнее даже похабнее. Вот словечко-то, как часовой, вставшее на границе того и другого. Утешает меня в случае с Тайрт Боффином лишь некоторая уже старомодность его описаний. Так что остается мне вместе с ним и его героем максимум заглянуть под юбку, а вместе с героиней отдаться, в данном случае, тому, что получится в тексте. В результате собственного опыта со всей этой иностранщиной переводчик приходит к патриотическому выводу, что лучше русской литературы все равно никакой нет, потому что ни одна не отдается с той же искренностью своей снова заштопанной целомудренности родному языку, как гури в мусульманском раю. Так что так называемая непереводимость амбивалентна. Не потому непереводимо, что трудно передать другой язык, а потому что твой собственный ни на какой другой непереводим. Твой навеки, что, однако, вытворяет мне именно в этом пассаже компьютер, стал соавторствовать, как патриот. Я хочу написать «твой и ничей другой», а он начинает сглатывать при каждом интервале букву и, наконец, выдает мне подсказку «твой навеки». У меня и близко в мозгу этого слова не стояло. Что ж, может, он и прав, что навеки. Либо я устал, либо он. Усталость — тот же вирус. Глава первая. Рис. Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать. Александр Пушкин. Урбин Ивановски, 27-летний, недостаточно, но уже известный английский поэт смешанного польско-голландско-японского происхождения во втором, третьем и четвертом поколении, не знающий ни одного из этих языков и ни разу ни в одной из своих родин толком не побывавший, автор почти нашумевшего сборника стихов «Ночная ваза», непереводимое словосочетание, означающее скорее «вазу в ночи», практически, однако, не разошедшегося, кроме разве поэмы «Четверг», включенной впоследствии в одну из представительных антологий,